Все утро я опять просидела в лавке у Ваян. Она пыталась заставить мои волосы расти быстрее и стать гуще. У самой Ваян роскошные, густые, блестящие волосы, не спадающие ниже талии. Поэтому ей стало жалко моей клочковатой белой мочалки. Поскольку Ваян целительница, она знает способ сделать мои волосы гуще. Однако это будет непросто. Для начала я должна отыскать банановое дерево и срубить его собственноручно. Выбросить верхушку и выдолбить в стволе и корневой части, дерево при этом должно быть в земле, большое глубокое отверстие, как плавательный бассейн. Затем накрыть углубление куском дерева, чтобы в него не попадала дождевая вода и роса. Через несколько дней, вернувшись к месту, я увижу, что отверстие заполнилось соком бананового корня, содержащим массу питательных веществ. Мне следует собрать этот сок и отнести к Ваян. Она осветит сок бананового корня в храме и каждый день станет втирать его в кожу моей головы. И через несколько месяцев я стану обладательницей густых, блестящих волос до попы, как у Ваян. «Даже лысым это средство помогает», — заверила она меня. Во время нашего разговора малышка Тутти, только что вернувшаяся домой из школы, сидит на полу и рисует дом. В последнее время Тутти рисует одни лишь домики. Очень уж ей хочется иметь собственный. На заднем фоне рисунка всегда радуга, а перед домом семья. Все улыбаются. Там и папа, и все-все-все. Собственно, так и проходят наши дни в лавке Ваян. Мы сидим и болтаем, Тутти рисует. Мы сплетничаем и поддразниваем друг друга. Ваян — страшная пошлячка. Вечно говорит о сексе. Подначивает меня насчет моего целибата. А стоит мужчине зайти в лавку, начинает гадать, какой длины его мужское достоинство. Ваян каждый день сообщает мне, что вчера вечером опять ходила в храм и молилась, чтобы в моей жизни появился хороший мужчина и стал моим возлюбленным. Сегодня утром я сказала ей в который раз: «Ваян, мне это не нужно. Слишком много раз мое сердце было разбито». «Я знаю лекарство от разбитого сердца», — ответила она. С непререкаемым видом, как и подобает доктору, она начала загибать пальцы и перечислять 6 ступеней своей выверенной программы лечения от разбитого сердца. «Принимай витамин Е, хорошенько высыпайся, пей больше воды, отправляйся в путешествие подальше от человека, которого любила, медитируй и внушай себе, что это твоя судьба». «Кроме витамина Е, я все делала». «Значит, вылечилась, и тебе нужен новый мужчина. Мои молитвы приведут его к тебе». «Я не молюсь о том, чтобы у меня появился новый мужчина. Я в последнее время молюсь лишь о том, чтобы быть в мире с собой». Ваян закатила глаза, словно хотела сказать: «Ну да, как скажешь, ненормальная». И ответила: «Это потому, что у тебя плохая память. Ты совсем забыла, как это приятно — заниматься сексом. Когда я была замужем, у меня была такая же проблема. Стоило увидеть симпатичного парня на улице, я сразу забывала, что у меня есть муж». Ваян чуть со стула не покатилась от смеха. Потом собралась и заключила: «Всем нужен секс, Лиз». В этот момент в лавку вошла потрясающей красоты женщина. С улыбкой, как луч маяка. Тутти вскочила и бросилась ей в объятия, восклицая: «Армения! Армения!» Что оказалось вовсе не странным национальным боевым кличем, а именем женщины. Я представилась, и Армения сказала, что родом из Бразилии. Это была очень энергичная женщина, настоящая бразильянка. Красивая, элегантно одетая, обаятельная, притягивающая взгляды и совершенно неопределенного возраста. Она была самим воплощением сексуальности. Армения, как и я, подруга Ваян. Она частенько заходит в ее лавку на ланч и различные лечебные косметические процедуры. В тот день она села с нами и проболтала почти час, присоединившись к нашим сплетням, к нашему маленькому девичнику. Ей осталось пробыть на Бали всего неделю, а потом она должна будет лететь по делам в Африку, а может, в Таиланд. Как выяснилось, жизнь Армении была отнюдь не сплошной сказкой. Раньше она работала в высшей комиссии ООН по делам беженцев. В 80-е ее направили в качестве мирного переговорщика в джунгли Сальвадора и Никарагуа, в самое пекло военных действий. Пользуясь своей красотой, обаянием и остроумием, она заставляла генералов и повстанцев усмирить пыл и прислушаться к голосу разума. Вот она, красивая сила в действии. Теперь Армения руководит многонациональной маркетинговой компанией «Новика», оказывающий поддержку художникам-ремесленникам по всему миру, продавая их продукцию через интернет. Она говорит на 7 или 8 языках. У нее самые шикарные туфли, какие я видела с тех пор, как была в Риме.